Уверенность, розовость и все законы писаны снова, шестой раз писаны. Кокаин и передоз, колют, заставляя наркоз. Сейчас ты дышишь, но легче просто разбежаться с крыши. По контрасту и к попам пласту, измеренный снег вкрывает дорогу. Я так уж людина, а не машина. Я вмію страждати, вмію кохати. Меня, как я еби, сексуально уверенность в завтрашнем дне. Построив свой эквалайзер на басовую частоту, хочу сказать, что все хорошо, но не могу. Не змазить тебе, я вечно чекати. Я мушу тікати, стражданно благати. Я снігом умиваю, обличчя сухеє, але точно знаю, ти будеш моєю. Расскажи о них, лучше мне нравится. Не бойся, стягайся и не забуду. Алексей Фролов здесь, и мой present ему на бэк-вокале кто? Runaway, oh. Я и ты, будет очень сложно. Давайте жить неосторожно. Один раз все-таки живем. Друзья, мы не сраные рокеры, рэперы. Эскреметь я не умею. Runaway.